Глава 4. И только я начала засыпать, как нос учуял характерный запах гари, а следом и ожгло ногу. «А? Что?» — подхватилась я, вскакивая с места. «Горишь?» — спокойно ответил Корвус, отходя к стене. Я схватила расползающуюся в руках рогожку, которая валялась на полу, и принялась стучать себя по бедру, но огонь от чего-то разгорался только сильнее. «Снимай», — наклонил голову демон, ухмыляясь. «Я тебе...» — завелась я, расстегивая штаны, но договорить не успела. Нога загорелась всерьез, вспыхивая яркими синими языками. Я остервенело стащила штаны, обжигая руки, и отбросила их в угол Корвусу, который даже не сдвинулся с места. Просто наблюдал, как догорает ткань. «Интересно», — поджал он губы. «Что тебе интересно, пустобрех?» Я дула на обожженные ладони, на которых стремительно вздувались волдыри. На ногу пока даже смотреть не стала. Поводов для расстройства и так хватало. «Загорелась быстро, не как обычно». «Так это ты?» — резко выпрямившись, я зашипела от боли. «Ты меня поджёг?» Корвус прищурился, взглянул на мои раздувающиеся ноздри и отошел подальше. «Ну я?» «Ты ополоумил?» — я недоуменно моргнула. «Нет, я, конечно, уже привыкла к этим его «убить, убейся» и «все бедному демону вокруг мешают», но так-то зачем?» «Я...» — он слегка помялся. «Не думал, что ткань вспыхнет, просто разбудить хотел». «А я не думала, что меня, облитую взрывательным зельем, поджигать соберутся. Я тогда штаны хотя бы сняла. Ты где пропадал?» Я оглянулась в поисках своей сумки и замерла. «И где перина?» Я точно помнила, что была перина и мягкое пуховое одеяло. Но прямо передо мной на полу лежал только тонкий грязный матрас, набитый мхом, торчащим из порванных швов, да тлеющая серая рогожка. «А где перина?» — передразнил меня демон, кривя рот. «Тебя опоили. Неужели еще не догадалась? Даром, что ведьма». «Я уже не ведьма», — растерянно отозвалась я, почесав подбородок о плечо. Ладони начали ныть, как и обожженная нога. «Ну была же. И где твоя чуйка?» «Чуйка покинула меня еще в детстве», — я прищурилась. «Хотя сегодня она, если честно, приходила». «Чего?» — удивился демон. «Ты умом повредилась?» «Не знаю». Я поворачивала голову и так, и эдак. «Вот если я глаза прикрываю, то вижу большую спальню со множеством кроватей. А если...» — я повернулась к демону боком. «Если так встаю, то только маленькую темную комнатушку с матрасом на полу». «Нам надо уходить», — буркнул Корвус, «пока ты способна хоть немного видеть реальность, а то опять начнешь слюни пускать и спать укладываться». «И вовсе я не пускала слюни», — оскорбилась я. «Найди сумку». «Ожоги обработаю». «И сразу пойдем? Хищно подался ко мне Корвус. «Ага», — кивнула я, разглядывая появляющиеся на потолке узоры. «Только жабу с лиха заберем. «Нельзя», — прошипел демон, припадая на руки и подползая ближе. «Иначе не выбраться. Только мы». «Ага», — кивнула я снова. «Мы и они». «Ведьма», — вздохнул Корвус и растворился в темноте. Я поморгала в стремлении остановить калейдоскоп сменяющих друг друга картинок, а потом просто закрыла глаза. Опоили. Я сжала челюсти, стараясь подавить злость. Тут просто выйти, забрать лихо с Васькой и отправиться в освояси не получится. Следовало разобраться, зачем чуди на такое пошли. Не припоминалось что-то, чтобы о подземном народце слухи какие ходили. Наоборот, жили они тихо, не привлекая к себе внимания. «Твоя сумка прямо за углом валяется», — прошелестел Корвус над ухом, и я вздрогнула. «Видно, не донесла, по дороге бросила». Я медленно разлепила веки, стараясь не смотреть по сторонам. Осторожно прикоснувшись кончиками пальцев к холодным камням стены, двинулась за зельями. Глазам своим я больше верить не могла, потому что прямо сейчас, судя по окружающей меня картинке, я шагала по светлому и просторному коридору, где темным грязным пятном выделялась лежащая на полу сумка. Взяла ее непослушными пальцами, покачалась из стороны в сторону, пытаясь проморгаться, и вернулась обратно. Опустилась на тонкий матрас и вывалила все пузырьки прямо на пол. «Пей уже что-нибудь и давай убираться отсюда!» Я подняла голову и взяла первый попавшийся пузырек. Истинность. Что же? Я открыла его и залпом влила в себя горькое зелье. Помотала головой, покривилась и потянулась за следующим. Им оказалось восстанавливающее, а потом оздоравливающее. Наконец, повалившись на матрас, постаралась все в себе удержать. Во рту было паскудно. Сделала мысленную заметку, что в следующий раз нужно что-нибудь для вкуса добавить. Странно, что жители твердышек не жаловались. Хотя, с другой стороны, куда бы они пошли жаловаться, учитывая, что я у них единственная лекарка за несколько лет была. «Вставай уже!» — прошипел демон над ухом. «Найди, чем прикрыть свои тощие конечности, и пошли!» «Сам спалил штаны, сам и ищи теперь мне одежду, а у меня другой нет!» Отмахнулась, ощущая, как проходит зуд в ладонях и как медленно отступает боль в ноге. Корвус что-то рыкнул и снова исчез, а мне становилось лучше. Не сказать, чтобы так быстро, как хотелось, но картинка перед глазами перестала прыгать и начала показывать только темный влажный потолок, поросший мхом. Я подняла руки и оглядела свои ладони с розовой тонкой корочкой. Неплохо заживала. А потом с кряхтением и оханьем села. Голова трещала так, будто я накануне решила перепить гарпий и, похоже, победила. Нога заживала хуже. Оно и не мудрено, ей больше всех досталось. А зелья без ведьминого слова хоть и приносили пользу, но волшебства не творили. Демон не возвращался, а потому я, тихо причитая себе под нос, поднялась. Одернула пониже рубаху, обмотала вокруг талии прожженную рогожку, повесила сумку на плечо и отправилась выяснять, что там с чудями случилось, раз они отважились на страшное — гостю навредить. Ни лиха, ни Васьки в главном зале не обнаружилось. Несколько молоденьких девчонок спало прямо за столом, развалившись на скамейках. Похоже, пир закончился вскоре после моего ухода. «Вот ты где!» произнес появившийся демон, нервно озираясь по сторонам и выпуская изо рта небольшие клубы дыма. «Пошли, я узнал, где есть выход на поверхность». «Лихо где? Видел?» «Нет», — быстро ответил он. «Ему уже не помочь. Надо уходить». «Как это не помочь?» — нахмурилась я. «Доченька», — услышала я знакомый голос и резко обернулась. «Ты уже проснулась?» Ажана вышла из темного прохода в окружении чудей, разглядывающих меня белесыми глазами. «Бежим!» — шепнул сквозь зубы Корвус. «Забава! Вот никогда не думал, что помогать тебе возьмусь, но...» «Вот и не помогай!» — дернула я плечом и хищно прищурилась. «Лихо с Васькой живы? Пока да!» «Ой, бабушка!» — я всплеснула руками и кинулась к опешившей Ажане. «Я проснулась, а нет никого, отправилась искать». «Забава», — простонал за спиной Корвус. «И нашла», — безмятежно улыбнулась чудем, поправляя сползающую рогожку. «И раз мне не спится, думаю, пора и честь знать, попользовались вашим гостеприимством, поели, попили». Ажана встревоженно нахмурила брови. «Куда торопишься? Да и выглядишь усталой. Нужно еще. «Не нужно», — отмахнулась я. «Выспалась, говорю, пора в путь». «Ты хочешь уйти?» — еще сильнее помрачнела старуха. «Конечно», — насторожилась я. «Почему?» — наклонила голову Ажана. «Ты желаешь смерти?» Я с недоумением осмотрелась по сторонам, но девчонки, окружившие свою госпожу, словно впали в оцепенение, стояли, покачиваясь, и кидаться на меня явно не собирались. «Не то чтобы желаю. Я, конечно, как все ведьмы, хотела бы из своей смерти сотворить нечто из ряда вон выходящее. Но вот прямо сейчас все-таки повременю». «Тогда оставайся и живи», — царственно повела рукой Ажана. «Будешь мне дочерью? Сходи и спей еще воды из священного источника. У нас здесь очень хорошо, ты же видишь». «Спасибочки». Я с содроганием вспомнила меняющиеся картинки перед глазами и обернулась на Корвуса, который стоял за спиной. «Что-то я напилась вашей воды на всю оставшуюся жизнь, поэтому всё-таки пойду и очень постараюсь не умереть». «Что же, я не могу тебе запретить», — тяжело вздохнула Ажана и обратилась к нашей давешней провожатой. «Улада, покажи девочке дорогу, раз она выбрала для себя путь погибели». «Подождите», — нахмурилась я. «А где Лиха? Я без него не могу». Однако Ажана уже не слушала. Закрыв глаза, она забормотала что-то невнятное, а потом и вовсе запела, не размыкая губ. «Госпожа», — позвала я, подходя ближе, — «спутник мой с жабой где?» «Пойдём», — потянула меня за руку Улада. «Пойдём же, Ажана говорит с духом, нельзя мешать». «И часто она так с ним говорит?» — спросила я, позволяя Уладе увести себя. «Конечно», — кивнула девчонка. «А как иначе мы узнаем, что происходит в мире?» «То есть как?» — удивилась я, слегка даже притормозив. «Можно выйти из подземелий, с людьми пообщаться». «Что ты?» — испуганно вскрикнула Улада, прижав руки к щекам. «Нельзя! Только избранные могут ходить к поверхности, чтобы завалить входы и не дать нечисти сюда добраться. Избранные очень смелые, они рискуют собой, чтобы защитить нас всех». «И от какой нечисти спасаетесь?» — наклонив голову, с любопытством поинтересовалась я. Улада наморщила лоб и зашептала. «Дух советует не допускать людей. Там, где белые деревья — смерть, все они несут смерть». «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнула я. «Чем вашему духу берёзки не угодили? Не пойму. Но это ладно, не любит так не любит, его дело. Лиха мой где, не подскажешь?» Девчонка затравленно на меня посмотрела и всхлипнула. «Дух затребовал его себе». «А меня почему не затребовал?» — уперла я руки в бёдра. «Я что, для вашего духа не гожусь?» «Не знаю», — прошептала Улада. «Про тебя ничего не говорил». «Забава», — зашипел Корвус за спиной. «Пожалуйста, уходи, пока тебя отпускают». «Нет, это что такое творится-то?» — возмутилась я. «Лихо, значит, понравился, а я лицом не вышла». «Ну, вообще-то, да, не вышла», — пожал плечами демон. «Кто бы говорил?» — буркнула я и взяла Уладу за руку. «Пойдём, что ли, посмотрим на вашего духа? Вдруг он меня просто не заметил?» «Не он, а она», — вдруг тихо пояснил Корвус. «И поверь мне, в своих владениях она всё замечает». «Кто это она?» Я тут же повернулась к нему. Демон помолчал, медленно шагая следом, а потом всё же признался. «Сирени, сирена, тварь из нашего мира. А ты, получается, её уже видел?» «Мне не выпало такой чести», — ответила Улада вместо Корвуса. «Дух разговаривает с нами через Ажану». «Слушай», — я потянула девчонку за локоть, — «а мужики ваши всё-таки где? Они бы, может, пообщались с вашим духом, глядишь, и...» «Госпожа Ажана велела им убираться». Улада резко остановилась и выпрямилась, грозно сверкая глазами. «Они — скверно пожирающая плоть пещер изнутри. Они — выкормыши летучих мышей и пауков. Они...» «Поняла я, поняла», — замахала я рукой. «И давно эти ваши выкормыши убрались?» «Как появился дух и открыл нашей госпоже глаза», — Улада сжала кулаки. «Без них здесь лучше». «А лихо», — лукаво прищурилась я. «Он не выкормыш, что ли?» «Выкормыш». Девчонка опустила голову и осторожно погладила свою руку. «А мне так ребёночка хочется, и он такой красивый, но теперь его заберёт дух». Я задумчиво покачала головой и повернулась к демону. «Интересно получается, да? Мужчина, значит, вашей тварюге не нравится, а лихо чем-то приглянулся». И снова обратилась к девчонке. «И что ваш дух с лихо делать будет?» Улада снова остановилась. «Не знаю, никто ещё не возвращался». «Сожрёт. Его сила по природе схожа с нашей», — меланхолично пояснил демон. Меня, если учует, она точно уничтожит, не остановит мой бестелесный вид. Она, как и гарпий, сразу цепляет мою силу, застрявшую посередине миров. Жуткая тварь. Он передернул плечами и добавил. Она бы и тебя сожрала, если бы не печать. Для таких, как она, наша сила подобна изысканному угощению. Так, я потопала ногой по полу. Тварюшка, которая явилась сюда из Нижнего мира и которой очень нужны силы. И зачем они ей здесь? Для чего-то ведь нужны? Я не знаю, — испуганно отшатнулась девчонка. Еще бы ты знала, — хмыкнула я. Значит, будем разбираться. Не бывало у меня еще такого, чтобы какая нежить к разговорам неспособная была. Я обвела глазами пещеру, в которой мы стояли. А сами-то вы? Пробовали что-то новое после ее появления? Грибы там какие выращивать начали? Насекомых, может, каких? Нет, как заповедали предки, — начала Улада, но я дальше не слушала. Нет, получается, не еда вам голову задурила, — протянула я и постучала пальцем по подбородку, размышляя. А Ажана, она ежели с духом решит пообщаться, что делает? Омывается в священном источнике и пьет воду из него. Что же еще? Всплеснула руками Улада. Мы все за благословением туда идем. Я скривилась. Ну, значит, мы с Васькой и Лиха все-таки тоже по полной под действие чар попали. И омылись, и напились. Ведь чуяла, что неладное творится. Как же я так опростоволосилась? Ладно, Лиха, он молодой, совсем наивный, но я-то. «Корвус», — я посмотрела на демона, — «расскажи, что еще знаешь об этой вашей сирене». «Сирине», — поправил он и замолчал. Улада широко распахнула глаза на меня, глядя, но тут же отвернулась. Похоже, ей после общающейся с духом Ажаны ничего не было в новинку. А Корвус молчал, явно решал, как поступить, ведь после моей смерти он освободится. Сообразил про такой удобный для него исход. Или нет? Не будет ли специально мешать? Они затуманивают разум, заставляют забыть, кто ты и где, одурманивают. Сирени поют песни смерти, чтобы заманить в свои сети. Но это мы уже выяснили, а потом поедают своих жертв. Ничего необычного, — перебила я. А чуди ей зачем, если ей только проклятые силы нужны? Понятно, что у вас в Нижнем мире любой ей на стол подходит, но тут-то она что забыла? Она в западне. Наверное, попала случайно, а выбраться не смогла, — клыкасто улыбнулся демон. Я не подходил близко, но Сирине все равно учуяла. Только сила ее источником ограничена. Будем передвигаться на расстоянии от водных потоков и сможем уйти. А они как же? Кивнула на безучастно застывшую рядом Уладу. Сирена ведь их одурманила, а девки наворотили дел. Одни остались, закапываются под землей. «Какая разница, как они? Как жили, так и будут жить!» — нахмурился демон. «Не годится», — поджала я губы. «Почему?» — искренне удивился Корвус. «Ты же ведьма! Какое тебе дело до маленького народца? Пусть загнивают себе дальше!» «Давай попробуем забрать лихо с жабой, если без них ты совсем не хочешь. Хотя я считаю, что одним нам будет...» «Ох, Корвус!» — я покачала головой. «Не повезло тебе с ведьмой. Неправильная попалась». И повернулась к Уладе. «Пошли смотреть, как дух ваш лихом будет давиться». И хохотнула. Сила лиха была настолько непредсказуема и опасна, что я бы на месте сирены, почуяв его, спряталась и тихонько пересидела наше путешествие по подземельям. Для здоровья полезнее. Другое дело, что мой приятель не очень-то пока с этой силой умел управляться, да и не слушалась она его. Но вот то, что убить целое настоящее лихо станет для местного духа большой проблемой, я ни капли не сомневалась. «Тебе не справиться с Сирине», — отрешенно заметил демон, когда взволнованная Улада повела меня обратно. «Ты сейчас даже не ведьма. Может, я с ней просто обменяюсь, а?» — подмигнула я. «Одного ушастого на одного рогатого. Как думаешь, согласится?» Корвус остановился в темном коридоре, сложив руки на груди. а я, придерживая рогожку, зашагала вперед. Без штанов было жуть как неудобно.